Тот, сдерживая еще одну волну смеха, выдавил из себя. «Угостишь меня, это традиция такая», — ответила вопросом на вопрос, не видя смысла в его просьбе. «Можно и так сказать». Мысленно закатив глаза, я послушно скормила ему пару ложек десерта. Поняв, что я больше не собираюсь его кормить, Марк усмехнулся. «Теперь ты можешь говорить, что твой муж ест с твоих рук». Смысл его фразы дошел до меня не сразу, а когда дошел, мои глаза невольно расширились. «Ест с рук, это же означает полное и безоговорочное доверие, или, если выражаться грубее, то полное подчинение во власти этих самых рук». Кровавая и прославленная в своей беспощадности принцесса нации огня послушно ела с моих рук. Марка настигла третья волна смеха. Кто услышит, не поверит. Ахах. Усмехнувшись, я покачала головой. Нужно закругляться. Чем дольше длится этот день, тем абсурднее. Уже поздно. Я хочу спать. А как же брачная ночь? Резко успокоившись, шутливым тоном уточнил муженек. Брачная ночь, он меня сейчас дразнит. Да, хоть и сегодня было довольно уютно и атмосферно, я указала пальцем на окружающую обстановку, но лучше провести брачную ночь после официальной свадебной церемонии. Уважим традиции, серьезно произнесла, а сама чуть не прыснула со смеху. Традиции, мне нравится, кивнул Марк, вставая. Я тоже встала, чтобы проводить его до двери. Остановившись в проеме, Марк резко развернулся и притянул меня к себе. Его губы неожиданно накрыли мои, они оказались мягкими. Сердце на мгновение ёкнуло. Поддавшись инстинктам, я начала отвечать, отслеживая собственные эмоции. Я наслаждалась процессом. Наконец-то оторвавшись друг от друга, мы застыли. Встретившись с ним взглядом, я мило улыбнулась. Медленно проведя руками от его шеи до груди, я с силой оттолкнула его. Ощутимо так, по инерции сделав пару шагов назад, он оказался в коридоре. Встретив его удивленный взгляд, я хлопнула дверью. «До завтра». Усмехнувшись его реакции, я вздохнула. В то же мгновение за дверью послышался довольный смех. Он точно сегодня не в себе. Пьян, хотя плевать. Облокотившись на дверь, я медленно скатилась вниз. Запрокинув голову назад, я выдохнула. Голова просто пухла от большого количества событий. Отец будет в шоке, услышав о моем замужестве. Особенно, когда узнает, кто мой суженый. Хах, я вышла замуж за правителя вражеского народа. Замуж без ведома отца. Не сдержавшись, я хрипло рассмеялась. Все так быстро закрутилось. Еще днем я его дразнила, а вечером этого же дня я стала его женой. Ему палец в рот не клади. С такой хваткой он полностью сожрет и не подавится. Ахахахах, мне нужен план. Эта мысль заставила меня резко успокоиться. Вдруг я сегодня совершила самую большую ошибку в своей жизни? Если это так, то мне придется стать вдовой. В любом случае о вдовстве стоит задумываться только после появления наследника. Тогда мое положение будет устойчивым. Да, обдумав такой вариант, я немного расслабилась. Если мой муж предаст меня, то я знаю, что буду делать. Нервно усмехнувшись, я дотронулась до своих губ. Но если трезво оценивать ситуацию, то какая мне выгода от этого брака? Да, в моих руках будет все царство земли, но я еще в тюрьме осознала, что власть не главное. Да и, слишком много но. Послевоенное время не менее тяжело, чем военное. Этот международный брак, слишком много последствий и трудностей. Одним словом, гемор. Неужели я согласилась на этот брак из-за него, а небеса? Признаем честно, меня подкупили его обещания, и если все будет так, как он и обещал, то и счет на оплату мог быть и больше, но ни он, ни я не сможем довериться друг другу за один день, поэтому мы будем играть, пытаясь выполнить свои обещания, играть в доверие, перепроверяя каждый шаг друг друга, будем играть, чтобы потом сделать это по-настоящему, игра в доверие, мне нравится, примечание к части, женить героев за 1-2 главы, могу, умею, практикую. Честно, я сама не ожидала, что так получится. Глава 29. Жена. Наблюдая, как красиво развивается флаг нации огня, я испытывала удовлетворение. Иллюзия долгожданной победы. Обманчивое исполнение заветного желания. Так сладко. Я не могла насмотреться на эту прекрасную картину, впитывая каждую деталь. Ты была права. Рядом со мной прозвучал голос Марка. Он был одет в ту же форму, что и близнецы, притворяясь моим телохранителем. В чем именно? Это волнительно. Давно страх не щекотал мои внутренности. Удивившись его откровенному признанию, я усмехнулась. Мечта моей нации и кошмар твоего народа сейчас перед нашими глазами. Но мы оба знаем, что это лишь иллюзия. Какая ирония. Увидев приближающего подчиненного, я замолчала. Принцесса, мы взяли Басинксе под контроль, отчитался заместитель Кан, точнее уже глава разведывательной службы господин Кан. Хорошо, никакого грабежа, насилия и убийств. Это понятно, как прикажете. Экипажу корабля можно верить, да. Перехватывай письма отца и следи за генералом Паа. У этого верного пса отличное чутье. Понял. Слышала, у тебя родился внук. Я слегка прищурилась, в упор глядя на своего подчиненного. Прими мои поздравления. Благодарю, принцесса. Кан поклонился, пряча удивленный взгляд. Вся его фигура напряглась, выдавая своего владельца. Неужели он думал, что в его доме нет моих шпионов? Наивный. Отпустив его взмахом руки, я с улыбкой повернулась обратно к Марку. Ты когда-нибудь бывал на угольном острове? Глубоко вдыхая солоноватый бриз, я счастливо улыбалась. Шум волн, крик чаек, бескрайний простор синего океана. Я не могла надышаться, запоминая каждую секунду. Нереально красиво. Неужели чувство свободы до сих пор дурманит мне голову? Прикрыв глаза, я подавила свое восхищение. 10 дней. До дня черного солнца оставалось 10 дней. 3 дня уйдет на путь до угольного острова. Там мы сможем пробыть 4 дня максимум. 2 дня составит дорога в столицу. И день на подготовку. 4 дня. С одной стороны мало, с другой достаточно, чтобы в деталях проработать план. Азула? Да. Я повернула голову на звук. Мэй встала рядом со мной, оперевшись локтями о борт корабля. Мы хотели с тобой поговорить. С другого бока пристроилась Тайли, обаятельно улыбаясь. Я слушаю. Пойдем в твою каюту. Это важно. Потянула меня за руку брюнетка. Пообещав себе, что позже продолжу наслаждаться пейзажем, я последовала за подругой. Закрыв за мной дверь, Мэй прямо спросила. Этому Марку, ему можно доверять? Не знаю. Беспечно пожала плечом, садясь на кровать. Как это? Удивилась Тайли, невольно округляя свои глаза. У нас схожие цели, и мы вроде как договорились учиться доверять друг другу. Мы все же супруги как-никак, но... Супруги. Одновременно воскликнули подруги. Но это не значит, что ему можно слепо доверять, закончила фразу я. Когда ты успела выйти замуж? В шоке уставилась на меня Мэй. 5 дней назад, приподняла бровь я. Он тебе нравится? Как прошло предложение? Вы уже целовались? С неподдельным восторгом начала спрашивать Тайли. Шатенка мелко прыгала от радости, краснея на глазах. В своих мыслях она явно все перевернула, придумав мне красивую историю любви. Усмехнувшись, я решила подлить масло в огонь. Он мне нравится. И да, мы целовались. Прижав руки к щекам, акробатка пищала от смущения. Мэй до сих пор выражала шок. Чуть приоткрыв рот, она, не двигаясь, наблюдала за происходящим. Все лицо шатенки еще пуще покраснело. Такое неприлично спрашивать, Тайли, шикнула на подругу Мэй, приходя в себя. Но, хотя бы в общих чертах, мне так любопытно. Сестры мне ничего не рассказывают. У кого мне еще спрашивать? Обиженным тоном проговорила Тайли. Ее глаза все это время возбужденно блестели, поэтому не было сомнений, что она лишь давила на жалость. Я демонстративно закатила глаза. Скажу перед твоей свадьбой. Маленькая еще. Ну почему? Я просто умру от любопытства. Начала ныть шатенка. Внезапно она резко успокоилась, выдав неутешительный вердикт. Получается, я теперь единственная без пары? Она сказала это таким грустным тоном, а ее лицо в этот момент было непередаваемым. Не сдержавшись, мы с Мэй громко расхохотались. Тайли тоже подхватила наш смех. Мы все смеялись, а я поняла, что наш смех стал каким-то истеричным. Заключение в тюрьме ни для кого не прошло бесследно. Так ты рада замужеству? После того, как мы успокоились, серьезно спросила шатенка. Она больше не скрывала своего беспокойства. Хоть и Тайли была легкомысленна в некоторых вопросах, она не была глупа. Подруга понимала, что мое замужество было продиктовано не красивой историей любви, а чем-то иным. Рада ли я? Вслух повторила вопрос. Сложно сказать, учитывая все обстоятельства. Но я бы сильно пожалела, если бы не попробовала. Поэтому я довольна. Довольна, задумчиво проговорила Мэй. Тогда прими мои поздравления. Расслабленно улыбнувшись, подруга обняла меня. Мои тоже. Тайли присоединилась к объятиям. Нужно это отпраздновать. И нам с Мэй нужно будет подготовить тебе свадебный подарок. Тайли хитро посмотрела на Мэй. Я уже знаю, что дарить. Лицо шатенки снова сильно покраснело, и я поняла, что ждать мне развратную сорочку, не меньше. Любуясь, как пенятся волны, я боковым зрением заметила приближение Марка. Почему ваш курортный остров называется угольным? Песок на пляжах угольного острова имеет характерный пепельно-серый цвет, который придает ему вулканический пепел. Из-за него остров и получил свое название. Там могут быть люди твоего отца, остров принадлежит мне. Курортный сезон еще не открывали, поэтому на острове нет никого лишнего. За этим тщательно следят. Хорошо, после небольшой паузы, он продолжил, Азула, можешь дать свою руку? Повернувшись всем корпусом к парню, я с любопытством протянула ему свою руку. Он не торопясь, надел на мой палец черное кольцо с какими-то золотыми прожилками. Миленько, это кольцо из метеорита. Оно не будет сильно нагреваться, когда ты будешь использовать магию, проговорил он, каким-то странным взглядом глядя на мою руку. Поднеся кольцо ближе к глазам, я с большим интересом начала его разглядывать. А муженек-то предусмотрителен, мне нравится, призналась я, улыбнувшись. Уже мысленно прикидывая, где смогу испытать колечко огнем, я резко застыла, пораженная догадкой. Так это обручальное кольцо. Уже другим взглядом смотря на свою руку, я на всякий случай уточнила. Оно обручальное? Да. А где твое? Раскрыв ладонь, Марк показал такое же кольцо, как у меня. Усмехнувшись, я забрала колечко и быстро надела его на палец Марка. Поздравляю, вы окольцованы. Ваши ощущения? Рассмеялась я. Пока не чувствую изменений. А вы? В той же шуточной манере ответили мне. Любопытство? Подобрала нейтральное слово я. Хотя на самом деле, я начинала ощущать азарт. Хотелось как можно быстрее прощупать границы дозволенного. Значит, вместе против всех, подал мне руку муж, над всеми. С ухмылкой подправила я, вкладывая свою ладонь в его. Марк не выдержал и как-то по-злодейски расхохотался. От души так, на ком я женился? Твоя амбициозность достойна статуса императрицы. Еле как успокоившись, проговорил парень. Хмыкнув, я предупредила. Через пару минут мы будем на месте. Нас встретят мои люди и команда Аватара. Я их заранее предупредила. Умница. Меня резко притянули к себе и коротко, но страстно поцеловали. Проморгавшись, я в недоумении посмотрела на весело смеющегося парня. Незаметно, я восстанавливала дыхание после внезапной атаки. В последнее время он-то и делает, что смеется. Крыша едет, умница. Серьезно, меня приучают к похвале как какого-то питомца, а вместо корма меня награждают поцелуями. Я не понимаю, какую тактику он использует, как мне реагировать. Глубоко набрав воздух носом, я задержала дыхание, успокаиваясь. Мне нужен четкий план, а для этого, мне надо еще раз обдумать цели на этот брак, и на основе этого разработать собственную линию поведения, выстроить определенные границы в отношениях, изучить своего мужа, узнать его истинные цели на этот брак, сравнить, сделать вывод, верно, так мне будет понятнее, а еще у Марка явно больше опыта в таких отношениях, он в выигрышной позиции, и он точно приручает меня к себе, не думаю, что это плохо, но мне не нравится ощущать себя приручаемой, будет справедливее, если и я также начну использовать на нем его же тактику, смотря на наши сцепленные руки, я не могла сдержать свою довольную ухмылку. Я послушно шла за ним, идя в ту же сторону, что и он. Корабль причалил, и мы направлялись на выход. Мне нужно туда же, куда и ему. И пока мы идем в одну сторону, я могу придержать свой нрав и побыть ведомой. Со стороны может показаться, что я признала его главенство, стала послушнее и мягче. Хах, и еще раз хах, я признаю только равные отношения, и за каждую свою уступку я выставлю счет, я уступлю ему в этом, а он уступит мне в том. Он хочет приручить меня к своей ласке, пожалуйста, а я приручу его потакать моим прихотям. Сначала к небольшим, чтобы у него это вошло в привычку. А потом, сдерживая коварную улыбку, я крепче взялась за его руку, ступая с ним на светло-серый, почти белый песок. Нас уже встречала команда Аватара в полном составе. Чуть вдалеке стояли мои люди, не мешая. Марк, как-то вопросительно воскликнули. Тоф, Марк, Тоф радостно побежала к моему мужу. Он отпустил мою руку, сделав пару широких шагов навстречу. В тот момент в моей голове с иронией прозвучало. Неужели рыбка сорвалась? Мой муж подхватил ее и закружил в объятиях. А эта коротышка повисла на нем как обезьянка. Прелестно. Ощущая, как внутри все нагревается от злости, я прикрыла глаза. Спокойно. Не нужно делать поспешных выводов. Принимать решение нужно с холодной головой. Я сейчас на эмоциях. Я сильнее своей злости. Я выше своей магии. Это пламя подчиняется мне, а не я ему. Вдох, выдох, вдох, выдох. Я что, ревную? Хах, эта мысль отрезвила. И я уже спокойнее смотрела на эту странную картину. Лица Анга и Сокки такие смешные. А Катара и Зука не так ярко выражали свой шок. Тем временем Марк подводил ко мне Тов. Остальная часть зрителей, кроме слуг, конечно, невольно приблизилась следом. Азула, хочу представить тебе свою сестру. Тов, сестра, у него есть сестра. Спрятав свое удивление, я обаятельно улыбнулась, на мгновение забыв, что она слепа. Тов, познакомься, Азула, моя жена, жена. Одновременно воскликнуло 5 голосов. Какая слаженность. Хах, громче всех кричал мой братец. А эти лица, шок, неверие и даже ужас. Ради такой реакции стоило выходить замуж. Хах, примечание к части. Как вам, неожиданный поворот с сестрой, или это было ожидаемо? Я так долго ждала этот момент. Хах, глава 30. Ты слишком расчетлива для любви. Ты женился, все еще пребывая в шоке, переспросила Тов. Когда? Совсем недавно. Мы молодожены, с улыбкой произнес Марк. Он продемонстрировал наши переплетенные руки, таким образом, чтобы были видны кольца. Рада официальному знакомству, сестренка, с усмешкой проговорила я, не сумев сдержаться. Взаимно, кивнула Тов, а потом резко воскликнула. Это же я подарила тебе метеорит. Ты использовал его для обручальных колец. Так метеорит был подарком сестры? Хах, лицо Тов просто порозовело от злости. Перехватив мужа за локоть, я направилась к Зука, подальше от странно сопящей Тов. Кому-то нужно успокоиться. Мой брат, Зука, указала рукой на брата. Мой муж, Марк, повторила движение, указывая на мужа. Приятно познакомиться, как-то ехидно ухмыльнулся супруг. Прищурив янтарные глаза, Зука показательно обратился ко мне. Это что, шутка такая? Не, обаятельно улыбнулась я. Он часть твоего плана, если он твой союзник, это не значит, что нужно выходить за него замуж. Замужество было спонтанным, усмехнулась я. Ты можешь дать мне совет, но не решать за меня. Перестав улыбаться, холодным тоном закончила я. Прости, я забылся. Признай, ты просто завидуешь. Ведь я, в очередной раз, тебя опередила. Я с хитрой улыбкой посмотрела на брата, уводя разговор в нужное русло. Азула, возмущенно крикнул Зука. Прям как в детстве, коротко рассмеялась. Знай, со мной приехала Мей. Ты еще можешь попытать удачу и обскакать меня хоть в одном деле. Еще не поздно, братец. В каком еще деле? Рождение нового представителя нашего рода, конечно. Сразу скажу, у меня фора. Ты не женат, а Мей могут в любой момент увести. Азула, а моего братца заклинило. Аж покраснел. Интересно, от злости или смущения? Такой смешной. Могу подсказать хорошего мастера. Сделает тебе изящные обручальные браслеты. Берет дорого, но это того стоит. Кстати, я повернула голову в сторону супруга, отвлекаясь от подразнивания брата. Мой браслет будет готов к официальной церемонии? Думаю, да. Уверенно ответил Марк. Хотя по небольшой заминке, я поняла, что никаких браслетов не планировалось. Хах, думал, что уважив традиции своего народа, сможешь забыть про обычаи моего. Улыбнувшись одним уголком губ, я вернула свое внимание к брату. Он как-то странно смотрел на нас, и я поняла, что нужно заканчивать. Неожиданно обняв брата, я прошептала ему на ухо. Поговорим позже. Брат не сразу, но кивнул. Где вы остановились? Для нас подготовлена комната? Спросила, хотя и так знала ответ. Мы остановились в центральном доме. Я покажу. От Мироватар, показывая путь. Хорошо. Как Мей все организует, она присоединится к нам вместе с Тайли. Я отвечала Ангу, хотя все это время смотрела на Лин. Лин, дочь старосты Угольного острова, поняв намек, кивнула. Я останусь помочь. Где Мей? Махнув рукой в сторону корабля, я с удивлением смотрела на убегающего брата. Так соскучился по Мей, усмехнувшись, я спокойно последовала за аватаром. Нам показали дом и спальню, которую для нас выделили. За домом ухаживала семья старосты, так как он принадлежал моей семье. По моему же приказу, они подготовили комнату заранее и все это время кормили команду аватара. Анг показывал мой же дом, как будто я была в нем в первый раз. Смешно. Оставив нас в комнате, аватар с пунцовым лицом быстро удалился. Неужели его так тронуло мое напоминание, чей этот дом на самом деле? Это изначально была твоя комната? Спросил Марк, осматриваясь. Да, Правда, я здесь почти не жила. Подойдя к шкафу, я с удовольствием отметила наличие одежды для нас двоих. Взяв нужный комплект, я предупредила: «Я в купальню. Потом, мне тоже подогреешь воду?» — крикнул мне вслед муж. «Ладно», — закатила глаза, уже привыкнув, что меня используют как личный нагреватель. Наследная принцесса нации огня подогревает кому-то ванну. Кто услышит, не поверит своим ушам. И почему я это позволяю? Задумавшись, я остановилась. Во-первых, мне несложно это делать. Во-вторых, признаем честно, я хочу, чтобы он зависел от меня. В-третьих, я надеюсь также использовать его магию земли в будущем. Восхитившись собственной расчетливостью, я продолжила путь. После всех водных процедур, я выходила из купальни невероятно довольной. В коридоре я столкнулась с супругом. «Что-то не так?» — заметив его странный взгляд, уточнила я. «Ты выглядишь красиво». «Спасибо», — ответила, коротко рассмеявшись. «Наверное, я выглядела нетипично. Распущенные, чуть влажные волосы, красный топ, не скрывающий живот, и простые черные штаны. Слишком по-домашнему. Ты сейчас идешь в купальню?» — отвлекшись от своих мыслей, спросила. «Да, пойдем». Он взял меня за руку и повел обратно. Закрыв за собой дверь, он резко прижал меня к стене. Я не была против поцелуев, поэтому с удовольствием отвечала ему. Хотелось расслабиться, а этот способ был не только эффективен, но и очень приятен. Увлекшись, я и не заметила, как избавила Марка от рубашки. С жадностью изучая его обнаженный торс, я наслаждалась новым опытом. Становилось жарко, дыхание сбилось, внутри разгоралась похоть, я сильнее сжала его туловище ногами. Хотелось чего-то большего. Его губы медленно перешли к моей шее. Подставляя шею под поцелуи, я почувствовала небольшую боль от укуса. Непроизвольно застонав, я крепче вцепилась в плечи супруга. Боль слегка отрезвила. Останавливаться не хотелось, но консумация брака сейчас не входила в мои планы. Явственно ощущая витавшие между нами желания, я с сожалением вздохнула. «Продолжим после свадьбы». «Серьезно?» — встретившись с ним взглядом, я поняла, что его трясет от возбуждения похлеще, чем меня. «Хах, да», — твердо ответила я, медленно слезая с него. Мне позволили слезть, но не отпустили, все так же крепко прижимая к себе. «Ты чего-то боишься? Это что, провокация?» Я неосознанно приподняла бровь, посмотрев на него говорящим взглядом. «Тогда что?» — с искренним непониманием спросили меня. «Я не хочу нарушать свое слово. К тому же, мне нужна официальная церемония», — почти искренне ответила, опустив несколько важных моментов. «Свое слово? Церемония?» — повторил Марк. Нехотя выпустив меня из объятий, он вдруг искренне расхохотался. Отсмеявшись, он махнул рукой. «Раз так, то иди. Продолжим сразу после церемонии. Ахах». Улыбнувшись, я быстро вышла из купальни. Закрывая дверь, я успела расслышать: «Держит свое слово, значит, надо запомнить». Облокотившись на дверь, я выдохнула. «Он теперь думает, что я держу каждое свое слово. Хах, что за бред? Ведь я имела в виду, что держу те обещания, которые дала себе. Он неправильно меня понял. Этим можно воспользоваться. Мы и так договорились быть честными друг с другом. Правда, теперь придется быть более осторожной в своих обещаниях. Он может взять меня на слабо. А этот инструмент доверия слишком ценен, чтобы просто так им разбрасываться. При удобном случае, я ему поясню, что такая привилегия есть не у многих, и что не стоит обольщаться на мой счет, хотя он сам об этом должен знать, учитывая, что я обманом заключила Лонгфинга в тюрьму, не сдержав свое обещание. Вспомнив его лицо, когда он понял, что продолжения не будет, я искренне рассмеялась. Даже собственное неудовлетворение куда-то улетучилось. Обломать его надежды было невообразимо приятно. Да и вода, которую я ему разогрела, скорее всего, уже остыла. Хах, так ему и надо. Довольная собой, я вольготно расположилась на лестнице. Вечерело. Солнце садилось, и последние его лучи приятно грели лицо. Погрузившись ногами в теплый песок, я, опираясь локтями на верхние ступеньки, откинула голову назад. Было плевать, что я полулежала на лестнице, как не пойми кто. Это мое крыльцо, мой дом и мой остров. Небо такое розовое, а облака такие красивые. А воздух — это был чуть влажный воздух моей родины. Оказывается, я так скучала. Так хорошо, спокойно, красиво. Ощущаю, будто я во сне, будто это все иллюзия. Иллюзия счастья. Резко сев, Я погрузила свою ладонь в чуть серый песок. Я чувствовала каждую песчинку. Жар солнца, дуновение теплового ветерка. Это реальность. Так почему мне так часто кажется, что я во сне? Тут дело не только в моем длительном заключении. Да, я после освобождения стала острее реагировать на такие моменты спокойствия. Но и раньше такое ощущение возникало, правда, намного реже. Защитный механизм? Нет, не то. Тогда был другой привкус, наподобие. Этот мир нереален, как игра. Я сделаю, что хочу, и плевать на последствия. А сейчас, так хорошо, так спокойно. Это не может быть реальностью. Да, это именно то, что я сейчас чувствую. Рассмеявшись, я с грустью осознавала. Я так долго находилась в напряжении. Постоянная борьба со второй личностью, интриги, манипуляции. Я просто привыкла страдать, а когда я по-настоящему расслабляюсь, я становлюсь счастливой. И я подсознательно не верю своему счастью, ожидая подвоха. Появляется чувство нереальности, что вот-вот я проснусь и все закончится. Да. Просто ужасно. Я сейчас не могу избавиться от этого чувства нереальности. Но я рада этому осознанию. Сейчас мне хорошо. Это реальность. И я счастлива. Азула, рядом со мной присел брат. Пришлось подвинуться. Ты выглядишь необычно. Зука внимательно разглядывал мое лицо. Я отвечала ему тем же. За время нашей разлуки он чуть загорел и схуднул. Черты лица стали взрослее. И он как будто успокоился, заметив, что янтарные глаза моего брата задержались на шее. Я усмехнулась. Скорее всего, там остался след от укуса Марка. Надо ответить ему тем же. Не мне одной ходить помеченной. Ахахах, чувствую себя диким животным. Метить его буду. ПФФ. Тем временем лицо моего брата потемнело. Неужели это та самая братская ревность? Не верю. Он правда твой муж? Неуверенно начал брат. Что ты имеешь в виду? Решила уточнить. Вопрос звучал двусмысленно. Это не временная мера, и ты правда решила связать с ним жизнь? Это не игра? Да, я решила попробовать. Почему нет? Это так радикально. Сколько вы знакомы? Чуть больше месяца? Почти полтора. Он пообещал быть твоим слугой? Серьезно спросил Зука. Что? Я натурально расхохоталась. Я не понимаю. Это так на тебя не похоже. Ты же такая, жесткая, непреклонная, амбициозная. Ты бы не вышла за чужака, хоть он и аристократ. Он должен быть минимум царем народа земли. Я лишь снисходительно улыбнулась. А братец хорошо меня знает. Но он как будто не берет в расчет мои чувства. Это прослеживается в его интонациях. Думает, что я лишь машина по достижению своих целей. Не думаешь, что я могла просто влюбиться? Решила подшутить над братом я. Ты, не смеши меня. Ты обдумала все варианты и нашла для себя выгоду в каждом из них. Ты слишком расчетлива для любви. Хах, он отчасти прав. Но это было обидно. Я посчитала его равным, чтобы выйти за него. Я его уважаю. И тебе стоит относиться к нему с уважением. Зука заметил, что я закрылась и стала говорить с ним прохладно. Почему я должен относиться к нему с уважением? А ты меня уважаешь? Неожиданно для себя уточнила. Конечно. Не услышав ложь, я чуть мягче продолжила. Просто не относись к нему предвзято. И проявляй уважение, как к моему супругу. Этого будет достаточно. Ладно, с неохотой согласился Зука. Я по тебе скучала. Сказала, чтобы как-то разбавить тишину. Он удивленно на меня посмотрел. Я тоже. Мы оба соврали. Это печалит. Иногда уметь различать ложь не очень приятно. А если бы я умерла, ты бы расстроился? Я с вниманием посмотрела на Зука. Ответ на этот вопрос показался мне важным. Странный вопрос. Думаю, я бы расстроился. Я улыбнулась краешком губ. Хоть что-то. Как ты провел этот месяц? Перевела тему, чувствуя, что в такой атмосфере могу выболтать лишнее. Мы вытащили из тюрьмы Суюки и остальных военнопленных. Суюки предпочла остаться с воинами Киоши. Я сумел подружиться с командой Аватара, и я стал учителем Аанга по магии огня. Молодец, искренне похвалила. А что по отношениям внутри команды? Аангу нравится Катара. Скорее всего, это взаимно. А так, они все очень дружны, как семья. Зука смотрел вдаль с какой-то теплотой. Ему эти люди стали ближе настоящей семьи. Ты к ним тоже привязался, констатировала я. Да. Расспросив еще про характер каждого из члена команды Аватара, я услышала много нового. Небо потемнело. Пора ложиться спать. Решила закончить разговор я. Все, что нужно, я уже узнала. Ты права. Спокойной ночи, Азула. Попрощавшись, я направилась в комнату. Марк лежал на кровати и читал какую-то книгу. Ты задержалась. Вскинул он на меня взгляд, с братом разговаривала. Я быстро переоделась в смежной комнате для слуг и легла на кровать рядом с Марком. Он потушил свечу и отложил книгу, устроившись рядом со мной. «Спокойной ночи, спокойной», — повторила, переворачиваясь на бок. Я почувствовала, как Марк тоже отвернулся в противоположную сторону от меня. В комнате было темно, и я честно попыталась заснуть, закрыв глаза. Пролежав, по моим ощущениям, полчаса, я так и не смогла уснуть. Удостоверившись, что дыхание Марка ровное, я села на кровати и, подставив подушку под спину, задумалась. Пытаться дальше уснуть бесполезно. Я не привыкла с кем-то спать, исключением являются мои Тайли, которым я доверяла. Из-за многочисленных покушений, я приобрела чуткий сон, и походу паранойя шла в подарок. Мне казалось, что если я усну, Марк сможет беспрепятственно убить меня. Я понимала, что это нелогично, но как решить возникшую проблему, пока не знала. Завтра нужно будет вместе с Ангом и всеми остальными согласовать проведение атаки. Конечно, нападать на своего отца руками Анга еще и в день черного солнца – подло. Но что поделать, на войне все средства хороши. Еще мне нужно подружиться с командой Аватара. В будущем, да что там в будущем, они мне сейчас полезны. У меня контакт налажен только с Саккой. Дожмем его сначала. Завтра как раз будем с ним разрабатывать стратегию. Нужно будет похвалить Сакку. Его друзья недооценивают его ум, а он чувствует себя неполноценным из-за отсутствия магии. Можно на этом сыграть. Он правда толковый, и мне хотелось иметь с ним дела. Тоф, сестра моего мужа. Она мне сама по себе нравится, но неожиданное родство также накладывает отпечаток. Нам обязательно нужно поладить. Она может испытывать ко мне ревность. Надо взять это в расчет. Насколько я знаю, она прямолинейна и груба. Попробую прямо в лоб рассказать ей о своих намерениях. Тоф должна оценить мою честность и прямоту. А дальше посмотрим по ситуации. Вдруг мне повезет, и мы с ней сразу найдем общий язык. Будет интересно узнать больше информации о муже. Анг, воспитанник монахов. Он показался открытым и не таким уж наивным. Под предлогом обучения можно будет завязать разговор и наладить общение. Вряд ли он откажется от такого учителя, как я. Катара. Ее нужно оставить на десерт. Она недолюбливает народ огня и лично ко мне относится агрессивно. Даже не знаю, как найти к ней подход. Она меня раздражает. Зука сказал, что она владеет исцеляющей магией, да и вообще играет важную роль в команде. Ее никак нельзя пропустить. Посоветуюсь с братом или Саккой на этот счет, и на нее найдем управу. Зука. Да, не думала, что осознание того, что команда Анга ему стала ближе, чем семья, меня так заденет. Да, мы с ним не близки, и до этого момента я всегда воспринимала его своим конкурентом, но все равно обидно. По сути, он меня даже не знает, да и я, разве я его по-настоящему знаю? Придется и с ним налаживать контакт, еще и муженек, так много работы. Ладно, я обаятельна, умна, красива, у меня есть опыт дружбы, и я хорошо умею читать людей. У меня все получится. Глубоко вздохнув, я взглянула на спящего мужа. А мне с ним что делать? Что я до этого решила? Играть в доверие? Пусть так и остается. Приучить его к моим капризам? Тоже пусть остается. А что тогда с ним не так? Почему я думаю о нем, как о нерешенном вопросе? Я не знаю его истинных мотивов, поэтому не доверяю, боясь, что меня используют. Наконец, смогла сформулировать свои непонятные чувства я. Когда он сказал, что ему нужна я, как надежный партнер, он не врал. Но я знаю, что он хитер и пронырлив. Получается, я ему просто не верю, ища подвох, как и мой брат. Я ищу расчет в его действиях, не учитывая чувства. Как он там говорил, в чем смысл власти, если я не могу получить того, чего хочу? Понравилась девушка, просто взял и женился. А почему нет? Я уже рискнула, согласившись выйти за него замуж. Почему бы не рискнуть еще раз? Если я начну медленно открываться ему, последует ли он моему примеру? Если я влюблюсь в него, полюбит ли меня в ответ? Хах, я боюсь еще быть отвергнутой. Слова брата меня прям задели за живое, раз я начала думать об этом. Ты слишком расчетлива для любви. Бесит, как будто я не умею любить, и никто меня такой не полюбит. Бред, в носу защипало. Это просто бред. Сегодня просто слишком много открытий. Я эмоционально измотана. Меня любит. А кто меня любит? Мама? Вряд ли. Папа? Вряд ли. Брат? Он даже по мне не скучал. Лекарь Джи? Она умерла. Тайли? Скорее всего, да. Мей? Скорее всего, да. Я даже не уверена, любят ли меня мои подруги. Ну, это лучше, чем ничего. Два человека. Правда, я не уверена. Почему я вообще об этом думаю? Мне нужно успокоиться. Я сама себя накручиваю. Что со мной вообще? Надо просто менять что-то в своей жизни. Да, не нужно плакать. Как говорил отец, слезы тебе не помогут, Азула. Не будь слабой. Не замечая, я просто беззвучно рыдала, уткнувшись головой в колени. Я просто не выдерживаю. Мне нужна передышка. Сегодня я дам ее себе, а завтра? Завтра продолжу бороться. Только после того, как я разрешила себе расслабиться, я осознала, что мое тело уже давно рыдает. Позор. Еще позорнее было ощущать мужскую руку, которая гладила меня по голове. Хотела потихоньку открываться мужу. Азула, первый шаг сделан. Я просто рыдаю на его глазах. Какой позор. Ужас просто. Почему ты плачешь? Я не уверен на, что меня хоть кто-то любит. Решив следовать своему плану, честно призналась я, даже в такой момент, я неосознанно иду по намеченной стратегии. И почему мне сейчас из этого грустно? Это же хорошие качества. О чем ты вообще думаешь в такой час? Спросил Марк, прижав мою спину к своей груди, обнимая. Он как будто отвечал на мои мысли. Ты прав, лезет в голову всякая чушь. Незаметно вытерев слезы, я откинула голову на его плечо. Это из-за слов Зука. Подслушивал, усмехнулась я. Случайно получилось, почувствовав его хитрую улыбку. Я тоже улыбнулась. Твой брат видит лишь образ, который ты построила. Я вижу чуть больше, и ты мне нравишься. Хочешь, я буду любить тебя? Было темно, поэтому заглядывать в его лицо смысла не было. Да и я не хотела, чтобы он сейчас видел мое. Хочешь, я буду любить тебя? Что? Так просто? Вслух спросила я. Проявлять любовь не так уж и сложно. Смесь заботы, внимания и особого отношения. Да и вкладывая в человека свое время, ты в любом случае к нему привязываешься. Звучит как формула, не смогла подавить смешок, хотя внимательно слушала каждое его слово. Симпатия может также легко перерасти в любовь, если не подавлять и просто подогревать ее. Тогда, я хочу, чтобы ты любил меня, сказала и сама удивилась, как нагло это прозвучало. Хорошо, прозвучал смешок, я буду любить тебя, а ты полюбишь меня в ответ? Приложу все силы, усмехнулась, хотя отвечала честно. Лежать в чьих-то объятиях было приятно и спокойно. И раз мы все равно начали говорить откровенно, я чувствую себя наивной и очень уязвимой сейчас. Я боюсь, что заполучив мою любовь, ты будешь использовать меня, и что это все лишь хорошо продуманная игра. Ответь честно, это так? Нет, твердо ответил Марк, я просто хочу крепкую семью. Почему бы не начать со счастливого брака? Он легко поцеловал меня в щеку. Знаешь, мне не хочется страдать от невзаимной любви, а получение сердца супруги в этом деле – один из ключевых шагов. Как думаешь, я поверю тебе? После долгого молчания решилась я, не распознав ложь в его словах, но если ты разбьешь мне сердце, я не знаю, что с тобой сделаю. Я не подведу тебя. Серьезно пообещали мне. Улыбнувшись, я выпуталась из его объятий. Хорошо. Тогда давай спать. Удобно устроившись на подушке, я закрыла глаза. Меня обняли со спины и я не заметила, как заснула. Примечание к части. Спонсор выхода сегодняшней главы один из читателей под ником «Тайный поклонник». Благодаря ее комментариям, глава вышла сегодня, а не в апреле. Глава 31. В омут с головой. Примечание к части. Эта глава казалась бесконечной. Я ее позже еще раз вычитаю. Если что, отмечайте ошибки в публичной бете. Приятного чтения. Просыпаться в чьих-то объятиях было непривычно, но приятно. Так тепло. Вставать вообще не хотелось. Я наслаждалась умиротворением, ощущая его всем телом. Смотрела в окно и совсем не двигалась, боясь спугнуть момент. Лучи солнца уже начали заполнять комнату, когда муж подо мной пошевелился. Погладив меня по плечу, он зарылся носом в мои волосы. Удивленная его действиями, я откинула голову назад, встречаясь с его взглядом. «Я тебя разбудил?» – просто спросил супруг. «Нет». Сев на кровати, с улыбкой ответила я. Марк также сел, сложив ноги на кровати. Мы смотрели друг на друга и молчали. Лохматый супруг выглядел мило. Но что-то было не так. Кроме нарастающей неловкости, я чувствовала еще какое-то несоответствие. Через некоторое время, поняв, что не так, я про себя усмехнулась. Марк, военный, и он привык рано вставать. Он, как и я, проснулся еще до рассвета и просто лежал, притворяясь спящим. поэтому его бодрость так бросалась в глаза. «Я дам нужные указания, чтобы накрыли на стол», – проинформировал я, чтобы хоть как-то развеять эту странную атмосферу. Признаюсь, я ощущала неловкость. Вчерашний разговор был слишком откровенным, да и совместное пробуждение, точнее осознание того, что мы несколько часов пролежали в объятиях друг друга, специально оттягивая момент пробуждения. Все это смущало. Марк не глуп, и по его глазам видно, что и он обо всем догадался. «Тогда я позову всех к завтраку», — усмехнулся муж. «Отлично», — я повторила его усмешку, и резко потянув его за шею, коротко поцеловала в уголок губ. Насладившись его неподдельным удивлением, я поспешила удалиться. «Это вообще-то мой прием», — смеясь, вдогонку крикнули мне. Закрыв за собой дверь и завернув за угол, я позволила себе довольно расхохотаться. «Мне нравится эта игра». Спустившись в гостиную, я застала спящую на диване Лин. Дочь старосты, скорее всего, с раннего утра ждала указаний, зная мой распорядок дня. «Лин», — потрясла я девушку за плечо. «Госпожа», еле открывая глаза, пробормотала управляющая. Проснувшись, она начала честить. «Госпожа, простите, госпожа, я задремала. Заготовки для завтрака готовы. Когда накрывать на стол? Сейчас. Вчера всех разместила? Да. После того, как накроешь на стол, подготовь мне отчет. Кратко опиши привычки, характер и другие особенности каждого». Задумавшись, решила уточнить, кроме тебя им кто-нибудь прислуживал? «Нет, только я контактировала с гостями, как вы и приказывали». «Хорошо, отчет нужно предоставить к обеду, потом можешь отдохнуть, отправишь вместо себя замену». «Благодарю, госпожа, все будет сделано в лучшем виде», — низко поклонилась Лин. Взмахом руки отпустив дочь старосты, я направилась в столовую. В столовой располагался длинный стол на 10 персон. Нас как раз было 9. 5 стульев располагались с одной стороны стола и 5 с другой. Я села в центре. «Зачем так рано завтракать?» — зевая, недовольно проговорила Тоф, садясь напротив меня. «Любишь поспать до обеда?» — спросила, не скрывая добродушной усмешки. «Вообще-то да», — чуть агрессивно ответили мне. Лин, полностью накрыв на стол, с низким поклоном удалилась. «Зачем ты вышла за моего брата? Это же мезальянс», — серьезно спросила Тоф, дождавшись ухода управляющей. Видно, она не знает, что ее брат стал царем народа земли. «Интересно, когда он об этом ей расскажет? Мне нравится твой брат, а ему нравлюсь я. Так почему бы не пожениться?» — сдерживая смех, просто ответила я. Настроение было игривым. «Что, ты же принцесса, и у тебя должен быть жених. Да и Марк слишком придирчив к девушкам. Ему сложно понравиться», — твердо произнесла маг земли. «Правда, думаешь, я не так хороша для него? Я тебе не нравлюсь», — добавив в голос притворной грусти, я с улыбкой смотрела на Тоф. «Не знаю, в любом случае, я не дам тебе использовать моего брата. Если ты соблазнила Марка ради каких-то целей и после их достижения планируешь бросить его, я заставлю тебя пожалеть об этом. А ты мне нравишься», — искренне призналась, так прямолинейно, хоть и грубовато. «Думаю, мы сможем поладить». Тоф не успела ответить, в комнату ворвалась Тайли. «Всем доброе утро». Подруга плюхнулась на стул рядом со мной. С другой стороны от меня сел супруг. Остальные также подтянулись к столу. «Ты решила возобновить нашу семейную традицию?» — с усмешкой спросил брат, садясь напротив меня и рядом с Мэй. «Что за традиция?» — с интересом спросил Анг, накладывая себе рис. «У нас было обязательным завтракать всей семьей. Обычно мы узнавали важные новости на завтраке», — ответила, наливая себе воду. «И что, теперь мы обязаны завтракать вместе?» — недовольно уточнила Катара. «А как у вас принято?» «Здесь мы чаще обедаем вместе, так как каждый просыпается в разное время», — пояснил Сакка и с удовольствием проглотил кусок жареного мяса. «Обедайте, не совсем удобно, конечно, но я не отказалась бы обедать вместе». Начав есть, я заметила, как в шоке на меня уставилась Катара. На ее лице было написано возмущение. «Конечно, меня никто не приглашал, и я вела себя нагло, но, почему нет? Имеешь что-то против, Катара?» — насмешливым тоном уточнила, специально растягивая ее имя. «Не имею, Азула», — мстительно повторив мою интонацию, маг воды демонстративно переключила свое внимание на еду. «Милашка ведет себя, как обиженный ребенок. Сегодня нужно запланировать операцию. Давайте начнем сразу после завтрака», — спокойно предложил Марк, переводя тему. «Согласен, мы уже разработали пару стратегий», — согласно кивнул Сакка, набивая свой рот рисом. «К кто-то явно любит покушать. Хах, слушая их разговор, я краем глазом заметила движение. Переведя взгляд, увидела чей-то мельтешащий полосатый хвост. Незаметно бросив на пол кусочек яблока, я с любопытством наблюдала, как именно оно исчезает. Хах, погладив уже прикормленного летающего лемура по голове, я встретилась глазами с супругом. «Удобнее будет провести собрание здесь же», — услышала я голос Мэй. «Да, я помогу убрать со стола», — вскочила Тайли. Многие начали помогать с уборкой, а я, воспользовавшись моментом, наконец-то усадила лемура себе на колени. С удовольствием поглаживая мягкую шерстку, я и не заметила, как ко мне присоединился Марк. Он чесал питомца за ушкой, тот начал тихо урчать. «Мой брат, генерал, его жена, принцесса, которая на днях планирует захватить трон. Пауза, вам правда интереснее тискать мама, вместо того, чтобы готовиться к собранию». Чуть возмущенно закончила свою речь Тов. «Да», со смешком ответил Марк. «Хочу себе летающего лемура, или другого сообразительного и пушистого питомца». Чуть капризно надув губы, известила я мужа, воспользовавшись моментом. «Учту». «Так, к капризам относится спокойно, но будет ли он их выполнять? Посмотрим». Услышав отчетливый шлепок, я увидела, как Тов прижимает ладонь ко лбу. Сакка, тем временем, вернулся и разложил карту на столе. Отпустив мама на волю, я сосредоточилась на собрании. Сакка наглядно показал несколько стратегий, которые разработал. Неплохо, он очень сообразителен. Выбор стратегии не составил труда. Марк поправил пару недочетов, а я выделила пару моментов, которые не подходили из-за системы безопасности столицы. Мне не нравилось раскрывать фишки нашей защиты, но выбора не было. Когда это все закончится, нужно будет позаботиться об изменениях в охране границы. Обязательно. Я старалась молчать, изучая ход мыслей команды аватара. Мне незачем было светить своими умениями стратега, так как Марк уже взял эту роль на себя. Иногда сдерживаться не получалось, и я ловила на себе восхищенные взгляды. Преимущественно от Анга и Сокки. Мы обсудили все возможные сценарии, и собрание было завершено. «А ты хороший стратег». Похлопав Сокку по плечу, я вышла на улицу. «А меня она никогда не хвалила», — чуть обиженно произнес Зука, но я этого уже не слышала. Гуляя по пляжу, я нашла тех, кого искала. Поманив пальцем близнецов, я отошла в укромное место. «Госпожа», — поприветствовали меня. «Кинжал», — протянула я ладонь. Чан без вопросов вложил в мою руку кинжал. «Хорошо, Мин, не двигайся». Легким движением руки я нанесла глубокую рану на предплечье мага воды. Мин слегка вздрогнул, но терпеливо ждал пояснений. Его брат, скрывая свое беспокойство, смотрел на меня. «Катара, маг воды, твоя задача, Мин, стать ее учеником и получить как можно больше знаний. Она также владеет магией исцеления, тебе нужно научиться этому. Она потенциальный союзник, поэтому дружба с ней на твое усмотрение». «Понял», — кивнул синеглазый близнец. «Чан, то же самое. Тов — отличный маг земли. Найди к ней подход». «Принято. Пока вам стоит притвориться людьми Марка. Команда аватара относится ко мне настороженно, поэтому лучше действовать именно так». «Исполнять ли нам поручение от господина Марка?» — уточнил Чан. «Вы в первую очередь мои люди. Всегда помните об этом». Я сделала паузу. «Насчет поручений. Действуйте по ситуации. При возникновении сомнений, прямо откажите в исполнении и докладывайте мне, какие именно приказы вам отдавали». «Слушаемся. Команда аватара — потенциальные союзники. Вам нужно найти с ними общий язык». Закончив свою речь, я вернула кинжал Чану. «Мы не обязаны с ними дружить, но обязаны найти с ними общий язык». «Поняв разницу», — переспросил Мин. «Верно. Вопросы?» Близнецы переглянулись и одновременно ответили. «Вопросов нет, свободны», — махнула я рукой. «Так, что у меня дальше по плану?» «Аватар, точно». Найти аватара оказалось сложнее, но расспросив местных, я быстро смогла найти место, где он обычно медитирует. Правду говорят, что слуги все знают про своих хозяев, их ни в коем случае нельзя недооценивать. Команда аватара живет здесь меньше месяца, а случайный местный, который даже не обслуживает мой дом, знает, где проводит свое свободное время Анг. Даже если учесть небольшое количество жителей острова, такая осведомленность меня напрягает. Что уж говорить о слугах, которые лично тебе служат. «Что ты делаешь?» — спросила, увидев аватара, сидящего на краю. Далее шел резкий склон, где внизу плескались волны. Вид бескрайнего океана открывался восхитительный. «Думаю», — коротко ответил воспитанник монахов, повернув голову в мою сторону. Поколебавшись пару мгновений, решила сначала провести тренировку, а уже потом лезть к нему в голову. «Проведем тренировку по магии огня, пока есть такая возможность», — невзначай предложила. «Ты правда хочешь обучать меня?» — округлил свои серые глаза Анг. «Провести тренировку?» — поправила его я. «Так с чего мне начать?» «Мастер», резво встав со своего места, аватар поклонился мне по обычаям моего народа. «Для начала сменим место. Рядом с обрывом опасно. Я знаю хорошее место». Кивнув, я позволила Ангу вести. Несколько минут пешком и мы оказались в просторном месте. Топ сделала для нас эту круглую площадку. Похвастался Анг. «Удобно». Поднявшись на площадку, оценила я. Не предупреждая, я напала на Анга. Он успел увернуться от потока пламени. «Используй только магию огня». Сразу поставила я условие. «Хорошо». Анг направил на меня вертикальный серп пламени, который я просто разбила своим огнем. Слабовато. Увеличив напор, я не прекращая посылала в него шары пламени, чередуя руки и ноги. Он только и делал, что уклонялся, ни разу не использовав огненный щит. Сменив тактику, я резко перестала нападать, просто встав в стойку. Анг осмелел и начал кидать в меня огненные шары, которые я принимала на огненный щит. Затем пошла базовая струя волны, от которой я не стала уворачиваться и просто перенаправила ее на аватара. Далее он использовал огненные плети, правда очень короткие, и в завершении волна пламени, выпущенная по земле. «Это все, всего 5 приемов», — удивленно уточнила я. «Еще я могу так». Анг протянул ладони, на его руке заиграл небольшой комочек пламени. «Сколько ты занимался, Зука?» «Почти 3 недели». «3 недели и 5 приемов», — скривилась я. «Мне очень трудно дается контроль. Особенно много времени ушло на огненные плети. Также я очень долго учился осознанно вызывать огонь. Все из-за страха потерять контроль и обжечь кого-то», — открыто признался аватар, чем сильно облегчил мне работу. «Ты до сих пор боишься потерять контроль? Уже не так сильно. Что ты чувствуешь, когда пользуешься магией огня? Энергию?» — вопросительно посмотрел на меня аватар. «А что ты чувствуешь, когда используешь магию воды? Тоже энергию? Когда ты зол, ощущаешь ли ты изнутри нарастающий пожар?» «Нет, внутри своего тела ты ощущаешь тепло, когда используешь огонь. Совсем легкое тепло, почти незаметное. Скорее всего, твоя магия нейтральна. Из-за этого ты можешь использовать все 4 стихии», задумчиво предположила я. «А что чувствуешь ты?» С интересом взглянули на меня. «Я ощущаю жар. Знаешь, когда маги огня злятся, внутри них вспыхивает желание сжечь все дотла, высвобождая образованный гнев. В такой момент самое главное не поддаться соблазну. Некоторые просто выпускают небольшой сгусток пламени, чтобы слегка успокоиться. Ты тоже так делаешь?» «В детстве делала. Сейчас нет. Я научилась переводить жгучую злость в холодную ярость. Терпение и расчет, непоколебимое спокойствие и полный контроль. Вот моя формула успеха». Я усмехнулась. «Ощущать полную власть над огнем, подчинять его своей воле, не поддаваясь вспышкам гнева, это великолепно. Но как мне достичь того же контроля, если я не так ярко ощущаю огонь внутри? Тебе намного легче, чем магом огня. Тебе не нужен такой жесткий контроль». Я подошла к Ангу ближе. «Ты должен просто научиться лучше направлять энергию в своем теле». Я создала небольшой сгусток синего пламени. «Повторяй за мной». Анг также создал свой сгусток. «Теперь увеличь его». Я говорила и одновременно показывала. «Еще больше, больше. Ты чувствуешь поток энергии?» «Да», — ответил аватар, потея. «Сделай резко маленьким. Теперь снова большим, как раньше. Теперь еще меньше, меньше, меньше. В таком темпе мы провели час. Мне нужен перерыв». Вытер пот со лба Анг. «Отдохнем 10 минут». Аватар рухнул на землю. «Ты очень способный ученик, смотря на свои ногти», — призналась я. «Правда?» «Да». «Ты теперь уверен в своем контроле?» «Да». «Отлично. Запомни, тебе не стоит бояться огня. Огонь подчинен твоей воле. И если в прошлом ты по неосторожности кого-то обжег, то просто прими этот урок. Это важный опыт. Благодаря этому, ты будешь осторожным. Смотри, куда направляешь огонь. Одним неосторожным движением можно вызвать пожар. Спасибо за наставление». Анг сел и сделал поклон сидя. «У нас есть еще 4 часа. Потом отдохнем часок и как раз успеем к ужину. Нам нужно выучить за это время минимум 4 приема. 4. Чему ты удивляешься? У тебя хороший контроль. Эти приемы базовые. Огненный кинжал, огненный щит, перенаправление огня и блокировка огня. То, что ты усвоил за час, Новички в магии достигают за месяц упорных тренировок. Я положила руку на его плечо. Зука щадил тебя, не видя твоего потенциала. Я же вижу то, что не видишь даже ты. И я знаю, что это реальный план тренировок. Если не веришь в себя, то поверь мне. Я верю тебе и в себя. Добившись нужного эффекта, я позволила себе широкую улыбку. Отлично. Выбирай кнут или пряник. Что? Не понял Анг. Как показала практика, на Анга не действует кнут. Точнее, он менее эффективен. Зато он теперь не боится ожогов. Хах. С пряником было сложнее. Я не знала, что именно ему предложить, чтобы замотивировать. Я сделала заметку на будущее исправить это. Поэтому пряником выступал великолепный по своему вкусу охлажденный сок кокоса и возможность вкусно пообедать. Лин в сумке вместе с шикарным обедом принесла отчет, и я, не теряя времени, тут же ознакомилась с отчетом, который позже сожгла. Оказалось, что на Анга хорошо действуют приведенные примеры и похвала. Используя этот метод, мы выучили 3 полноценных приема. А как же огненный кинжал? Громко дыша, спросил Анг. Время вышло. Спросишь у Зука, как создавать огненный кинжал и огненное колесо. Также тебе нужно удлинить огненные плети. Послезавтра выделим пару часов, и я все проверю. Я не подведу, наставник. Сделав глубокий поклон, Анг открыто улыбнулся. Спасибо. Ты правда мне очень помогла. Я рада. Я улыбнулась одним уголком губ. Честно, ты оказался очень даже хорош. Думаю, мы можем стать друзьями. Что думаешь? Я чувствую, что ты не желаешь мне зла. Он неловко кашлянул, собираясь с мыслями. За это короткое время я проникся к тебе уважением и восхищением. Дружить с тобой будет честью для меня. Он уверенно протянул мне ладонь. Честно, я была польщена. Такое искреннее отношение обезоруживает. Нужно взять этот прием на заметку. Легко улыбнувшись, я пожала его руку. Абсолютно взаимно. Ты говорила, что мы часок отдохнем. Давай вернемся к обрыву. Я хочу кое-что спросить у тебя. Хорошо. После недолгого молчания, во время которого я наслаждалась пейзажем, аватар тихо произнес: «Все говорят, что смерть хозяина огня – это единственное решение, чтобы покончить с ним навсегда. Но я не хочу убивать. Раз твоя сущность противится убийству, значит, не убивай. Просто выруби его», – предложила, стараясь не показывать своего волнения. «А что дальше?» – пристально взглянул в мои глаза аватар. «Посадим в тюрьму, а дальше посмотрим. В конце концов, официально казнить никогда не поздно. И это будет делать палач, а не ты. Речь идет о твоем отце, а ты так спокойно говоришь об этом. Ты не услышал меня?» Я закатила глаза. «Вот что я тебе только что предложила». Поразмыслив пару минут, он воскликнул: «Ты предложила не убивать его, верно? Тюрьма – это все равно временное решение. Она не удержит его надолго, учитывая силу лорда огня», — задумчиво проговорил аватар. «Время нужно, чтобы принять решение на холодную голову, без давления и эмоций». Я, сомневаясь, все же сказала: «Слышала, что аватар может бывать в мире духов и общаться со своими предшественниками. Почему бы тебе не посоветоваться с ними?» «Откуда ты знаешь?» — удивленно воскликнул Энг. Его удивление такое детское. «Забавно. Моя мать, внучка аватара Року, твоего предшественника. Его записи были сохранены и в конце концов переданы царской семье. Не знал». Мы замолчали, и каждый думал о своем. Я не понимала, что делать с отцом после захвата трона. Оставлять его в тюрьме было опасно, а убивать не хотелось. Еще немного поразмыслив, я решила отложить этот вопрос, пока не встречусь с отцом. Нас ждут к ужину. Я встала и отряхнулась. Разговор не клеился, а сидеть здесь и думать я больше не желала. «Спасибо за совет. Пожалуйста», — я ухмыльнулась. «Этот парень за сегодня поблагодарил меня больше, чем кто-либо. Это реально располагает». Когда мы заходили в дом, Анг прокричал: «Мы вернулись. Что с тобой? Ты весь в ожогах». Катара сразу же подорвалась с дивана и начала рассматривать многочисленные ожоги на руках и ногах аватара. «Признаюсь, я немного переборщила. Но думаю, этот опыт стоил того. Да и я была милосердна и дала ему обезболивающую мазь. Правда, это было спустя час после получения ожогов». «Не волнуйся, Катара, все хорошо. Просто», — начал махать руками маг воздуха. «Анг», — я по привычке подняла ладонь, заставив его замолчать. Я привязала его к стулу и пытала все это время, нанося ожоги разной степени. «Серьезно», — проговорила я, смотря шокированной Катаре в лицо. «Че что?» — не веря, прошептала маг воды. «У тебя было такое драматичное лицо», — решила подыграть. Пожала плечами, только сейчас вспомнив, что должна была наладить с ней контакт, а не дразнить ее. «Ну ладно, исправлюсь в следующий раз». «Азула права, хохоча», — поддержал меня Сакка. «Ты слишком преувеличиваешь. Его ожоги не больше второй степени, да и ты можешь быстро исцелить их».